Глава 19. Алекс. В субботу вечером я ужинала с родителями. К счастью, без Дрю, который остался на работе. И терпела их бесконечные вопросы об ограблении. А затем их беспокойство по поводу того, что я живу одна в коттедже. Мой отец был удовлетворен моим объяснением. Но моя мама полагала, что солнце восходит и садится в честь Дрю. И была обеспокоена тем, что я потеряю этого прекрасного, честного молодого человека, если не буду осторожна. Только один безумный кошмар преследовал меня в те выходные. Сон, в котором Дракула тащил меня перед расстрельной командой под ослепительным светом, освещающим мою одежду, забрызганную кровью. Он наклонился ко мне. Его холодные, безжизненные глаза были так близко, что кроме них я ничего больше не видела. «Надеюсь, он того стоил», — сказал он, приставив пистолет к моей голове. Выстрел был почти таким же громким, как и мой крик. «Почти». И хотя меньше всего мне хотелось обсуждать ограбление банка с бандой, я покорно появилась в Бельведере в понедельник ровно в полдень. В конце концов, была моя очередь оплачивать счет. И будь я проклята, если проявлю хоть малейшую слабость. Потому что я была в порядке. «Я в порядке», — сказала я, отвечая на жалостливый взгляд Мини Питман. «Действительно». Прошла неделя, и я в порядке. Я почувствовала, что Лайла наблюдает за мной, и отвела глаза, когда она уточнила. «Неделя? Прошло всего 4 дня. Я просто не могу поверить, что ты была вовлечена, нет, была в центре событий чего-то такого крупного, как ситуация с заложниками», сказала Антуанетта с оттенком зависти. «Расскажи нам все об этом. Расскажи нам о том, что произошло в конце. Это правда, что главарь выбрал тебя? Что он собирался... «Убить меня?» Рашида вздрогнула, а Лайла отвернулась, качая головой. «Как ужасно!» Мини крепко стиснула свои ручки. «Потом тот человек остановил его». Остановил все ограбление. Я слышала, он запрыгнул на один из столов, на котором был автомат. «Тот, ради которого он убил грабителя», — вставила Рашида. «Да», — глазами не загорелись. «А потом он просто начал стрелять. Это правда?» «Ничего подобного», — заявила я. Мысль о Кори Бишопе, который стоит на столе и расстреливает людей, рассмешила бы даже плохих парней. «Но он остановил ограбление, этот твой герой», — спросила Антуанетта. «И спас тебе жизнь?» «Да, но он не Рэмбо, каким его описали в прессе. Ему было страшно, как и нам всем, и он...» Воспоминание о том ужасном моменте вернулось. И я почувствовала, как пистолет Винса прижимается к моему уху, и низкий голос Кори: «Отпусти ее, или я убью тебя». Лайла, сидевшая слева от меня, сжала мою руку. «Алекс, ты в порядке?» Она смерила остальных злобным взглядом. «Поговорим о чем-нибудь другом». «Нет, все в порядке. Я в порядке, простите». Я стряхнула с себя воспоминания и подцепила вилкой салат. На вкус он был как бумага, но я выдавила из себя улыбку. «Во всяком случае, никогда не верьте сплетням». Антуанетта помешала свой чай со льдом. «Ах, но то, что мы видим собственными глазами, это совсем другое дело». «Я видела фотографии твоего банковского героя. В новостях о нем была небольшая заметка». Она махнула салфеткой. «Он такой лапочка. В смысле... о...» «Правда?» — заинтересовалась Мини. «Я не видела». «Боже, да!» — вмешалась Рашида. «Он похож на одного из пожарных пинап. Знаешь, как в том календаре. Горячие герои?» «То точно!» — рассмеялась Антуанетта. «Сплошные мускулы! Он так красив, что аж хочется поджечь свой дом, лишь бы он пришел!» Засмеялись все, кроме Лайлы, которая качала головой, глядя на меня. «В нем есть гораздо большее», — сказала я. «Он умный, добрый и благородный». «Не сомневаюсь, дорогая!» Антуанетта перестала смеяться. «Мы просто не можем не оценить его более очевидные качества». По-видимому, они ожидали, что я вежливо улыбнусь и позволю им веселиться дальше. Но я промолчала. Мини откашлялась в наступившей тишине. «Давай поговорим о тебе. Тебя показывали по всем новостям. На парковке больницы. Они называли тебя...» «Всемирный Джеки Кеннеди», — закончила я. «Я знаю, и это глупо». «Ну а как ты хотела?» — спросила Рашида. «Это сенсационная история. Ты вся в крови своего героя». «У него есть имя», — сказала я. «Кори Бишоп», — уверенно сообщила Антуанетта. «Он работает строителем. Или работал. Кто-то проговорился, что у него нет ни работы, ни медицинской страховки. Сражающийся рабочий». «Это ты?» — спросила Рашида. Я была так потрясена, что мне потребовалось время, чтобы понять, что она обращается ко мне. Мы всегда так обсуждаем личную жизнь людей. Так, словно это ничего не значит. «Не я ли проговорилась?» «Нет». Я бросила салфетку на салат. Мой аппетит пропал. Я бы никогда не стала говорить такое о нем. И уж тем более выдавать такую информацию СМИ. «И у него есть работа», — огрызнулась я. «Но не всякая работа сопровождается полным пакетом медицинской страховки». Снова наступила тишина. И я постаралась успокоиться, чтобы они не заметили мое волнение. «В любом случае, что это меняет?» — спросила я. «Он рисковал жизнью ради меня, ради всех заложников», — быстро добавила я. «Ты собираешься увидеться с ним снова?» — спросила Рашида. «Ты его видела? После ограбления?» «Конечно», — подтвердила я. Я навестила его в больнице в субботу, и мы попрощались. «Правда?» — спросила Лайла с неожиданным любопытством. «Вы не останетесь друзьями?» «Я не думала об этом», — ответила я, довольная тем, что эта ложь прозвучала так непринужденно, как будто я обсуждала погоду. «Я больше не хочу говорить о нем и обо всем этом ужасе». «Конечно, дорогая», — Антуанетта сочувственно улыбнулась. «Ты пережила такой кошмар. Тебе не нужно говорить с нами об этом, если ты не хочешь. Но я очень надеюсь, что ты с кем-то разговариваешь. В смысле, с профессионалом». «Терапевт? В этом нет необходимости». «Ты вернулась к работе?» — спросила Рашида. «Возвращение к прежней рутине после переломного момента может помочь восстановить чувство реальности». «Нет», — неуверенно сказала я. «Я взяла отпуск». Три из четырех женщин, сидевших за столом, потрясенно уставились на меня, приподняв брови. «Оплачиваемый отпуск». Лайла резко выпрямилась. «Всего на несколько недель. Ты же сама говорила мне, что подумываешь о том, чтобы взять отпуск, дабы помочь своей матери с подготовкой свадьбы». Я благодарно улыбнулась подруге. «Но на прошлой неделе ты сказала, что твоя мама совсем справится и что твое расписание останется блаженно неизменным». Антуанетта нахмурилась. «Я тоже это помню». Мини хлопнула в ладоши. «О, но я так рада, что ты передумала и собираешься принять участие и потратить некоторое время на подготовку своего важного дня. Дрю должно быть в восторге». Ты можешь оторвать его от Элли Синтел на некоторое время, чтобы хотя бы выбрать торт? У Дрю нет свободного времени. Медленно проговорила я, и, несмотря на то, что мне не хотелось этого делать, я знала, что должна была рассказать им первой. Муж Антуанетты работал с Дрю в Элли Синтел. И не заговори я сейчас о нашем расставании, Антуанетта услышит об этом в своем клубе садоводов, теннисном клубе или в любом другом, где собиралось семейство Элли Синтел. На самом деле мы проведем некоторое время порознь, до вечеринки по случаю помолвки. Я вернулась в свой коттедж. Снова последовали пристальные взгляды. На этот раз от всех. Так как я не рассказывала даже Лайле. Мини приложила свою маленькую птичью ладошечку к груди. «Вы расстались?» «Честно, Мини, не драматизируй», — сказала я, хотя только что это же слово проскользнуло в моих мыслях. «Мы с Дрю были вместе ежедневно в течение 6 лет. Мы оба считаем, что провести время порознь в преддверии большого события — это романтично». Еще одна ложь, которая легко соскользнула с моего языка. Сквозь стакан чая со льдом я наблюдала за тем, как мои подруги воспримут эту информацию. «Значит, ты все еще будешь время от времени видеться с ним?» — скептически спросила Антуанетта. «Это не конец?» «Конечно, я увижусь с ним. Мы просто пока не будем жить вместе». Моя ментальная энергия иссякала. А потом помощник официанта уронил огромное блюдо с посудой и столовым серебром где-то позади нас, какофония бьющегося фарфора, а твердую плитку была оглушительной. Я вскочила с места и опрокинула чай со льдом. О боже, перестрелка. В следующую секунду я вернулась к реальности, но мое сердце бешено колотилось в груди. «Прошу прощения». Я попыталась вытереть пролитую жидкость сильно дрожащей рукой. «Я в порядке. Я в порядке». Лайла накрыла мою руку своей, в то время как Рашида позвала официанта, чтобы тот убрал беспорядок. «Дорогая», — мягко сказала Мини, когда официант ушел. «Я думаю, тебе нужна помощь». «Она права». Антуанетта откинула с плеча прядь светлых волос и наклонилась над столом, сложив свои идеально ухоженные, недрожащие руки. «Александра, ты не работаешь, ты не живешь с Дрю, и ты явно не оправилась от испытания в банке. Явный случай посттравматического стрессового расстройства», констатировала Мини, словно у нее была степень в области клинической психологии, а не истории искусств. Антуанетта серьезно кивнула в знак согласия. «Что ты говорила, Рашида, о возвращении к прежней рутине после переломного момента?» «Она может помочь облегчить оздоровительный процесс», уверенно заявила Рашида, которая тоже не являлась психологом. «Вот именно. А ты ничего подобного не делаешь». Антуанетта полезла в сумочку и вытащила визитную карточку. «Это друг Пола. Я попросила его карточку в ту же секунду, как услышала, что ты в том банке». Она протянула ее через стол. «Нет ничего постыдного в том, чтобы обратиться за помощью». Я колебалась. Конечно, Антуанетта была права. Бесчисленному множеству людей помогла терапия, что бы ни говорила моя мать. Тем не менее, взяв эту карточку у Антуанетты Филлипс, я чувствовала себя так, словно признала свое поражение. Однако не принять ее было бы другим поражением, по крайней мере, за этим столом. Банда уже поставила мне диагноз. Не брать карточку не означало силу. Это означало самообман, слабость. Я расправила плечи и натянула слабую улыбку. Я немного пришла в себя после разбитых тарелок, но моя рука все еще слегка дрожала, когда я потянулась за карточкой и бросила ее в сумочку. Я подумаю об этом. Мои подруги ушли в час дня, но мне было некуда идти и нечего делать. Поэтому я задержалась, чтобы оплатить счет. Все вежливо запротестовали, предлагая пропустить мою очередь в свете последних событий, но я настояла. Моя очередь. Лайла стояла позади меня. Я чувствовала на себе пристальный взгляд подруги, пока ставила свою подпись на чеке. «Так, они ушли. Расскажи мне правду», — сказала Лайла. Ее темные миндалевидные глаза были полны теплоты и беспокойства, но в то же время строгости. «Ты действительно в порядке?» «Если бы мне платили по доллару каждый раз, когда кто-то спрашивает меня об этом, я могла бы купить это заведение». «Мы беспокоимся о тебе. Я беспокоюсь о тебе». «Не стоит. Я справлюсь». «Справишься с чем? С тем, что тебя вышвырнули из компании? Я ведь знаю, что этот злой босс поступил так с тобой из-за Монро. А что насчет того, что ты живешь отдельно от Дрю? Банда, возможно, и купилась на эту чушь про романтику, но я знаю, что для Дрю романтика — это совместный ужин едой на вынос за вашими столами, когда вы оба работаете всю ночь. Сразу после того, как ты получила эту травму, вы внезапно разошлись?» Я вертела в руках ручку. Мне пришли в голову тысячи отговорок, за которыми последовали тысячи оправданий Дрю. Но вымолвила я совсем другое. «Мы не занимаемся сексом. И не занимались. На протяжении последних 6 месяцев». «Что?» Лайла ошеломленно откинулась на спинку стула. 6 месяцев». «И на протяжении 6 месяцев до этого. И еще раньше. Во время учебы в колледже и на юридическом факультете, возможно, раз в месяц. Возможно». «Господи, Алекс!» Я смущенно пожала плечами. Я списывала это на его занятость. И все еще продолжаю в это верить. Тогда мы были заняты получением дипломов, а затем начали интенсивно заниматься карьерой. Было множество причин. Но все стало еще хуже. «Ты думаешь, у него кто-то есть?» Лайла понизила голос. «Нет, он бы никогда так не поступил. И каждый раз, когда он отменял какие-либо планы или задерживался допоздна, я всегда могла позвонить ему, и он находился там, где и говорил. Более того, он не способен на измену». «В отличие от меня». «Но нерегулярность — это еще не самое худшее», — продолжила я. «Что еще хуже, так это полное отсутствие страсти. Нет огня. Обычно он напивается, и все это великое событие длится несколько минут». Я вздохнула. «Я чувствую себя ужасно, обсуждая его в таком ключе, но... что-то случилось?» Я рассказала Лайле о том, как набросилась на Дрю на кухне, и о последовавшем споре. «Лайла, он почувствовал облегчение, когда я сообщила, что хочу съехать. Облегчение. Я видела это». «Он гей», — выдала Лайла. «Так? Я имею в виду, что это очевидно». «Я так не думаю». «Почему нет?» «По той же причине, по которой я не думаю, что он когда-либо изменял мне. Я не могу представить, чтобы Дрю испытывал страсть к кому бы то ни было. Ни к мужчине, ни к женщине, ни к кому». Лайла задумчиво кивнула. «Ладно», — сказала она наконец. «А что насчет работы? Тебя сильно расстроила эта ситуация с делом Монро?» «Честно говоря, не так сильно, как я предполагала. Я рада, что за него возьмется кто-то другой. Проделает всю эту работу снова. Оно было аморальным?» Как и Кори, Лайла была бы именно таким присяжным заседателем, которого я бы отвергла в деле, где Давид собирался напасть на Голиафа. «Не обращай внимания». Лайла махнула рукой. «Я не хочу тебе досаждать. Я всего лишь хочу, чтобы тебе стало лучше». «Я знаю. В любом случае, не все идеально. Мой статус в фирме резко упал. Но я разберусь с этим, когда вернусь». «Или уволишься», — добавила Лайла. Я ухмыльнулась. «Возможно, у меня и есть посттравматическое стрессовое расстройство, но я не дура». Лайла пожала плечами. «Просто сбрасываю со счетов». «И говоря о посттравматическом расстройстве, ты все время твердишь, что с тобой все в порядке. Но ты подпрыгнула от страха из-за какой-то разбитой посуды. Ты осуждаешь меня?» «Конечно, нет. Но неужели все так плохо?» «Я не могу спать», — призналась я. «Я так привыкла к тому, что плечо Кори заменяло мне подушку». Я замерла. Я не хотела этого говорить. Не хотела снова говорить о Кори. «Но это пустяки. Стокгольмский синдром или что-то в этом роде, но его больше нет. Я попрощалась с Кори, и все». Лайла приподняла бровь. «Стокгольмский синдром — это когда заложница начинает привязываться к своему похитителю, а не к другому заложнику». «Ладно, ладно, назовем это по-другому. Нас сблизил этот ужасный опыт. Но теперь все кончено». «И ты больше не встретишься с ним?» «Зачем мне это?» Лайла скрестила руки на груди. «Это потому, что он на мели? Или потому, что он занимается строительством, а не юриспруденцией? А может, потому, что он не из нашего круга?» «Конечно, нет». Оскорбилась я, и это была первая искренняя эмоция за все время обеда. «Я просто думаю, что мне пойдет на пользу оставить ситуацию с ограблением позади. Я должна жить дальше, забыть об этом». Я посмотрела Лайле прямо в глаза, встретив ее сомнительный взгляд. «Я выхожу замуж за Дрю. Мы решим наши личные проблемы, а потом поженимся. И я не смогу этого сделать, если Кори будет присутствовать в моей жизни. Он слишком отвлекает». Глаза Лайлы широко раскрылись, и она поставила чашку с кофе, которой собиралась пить. «Боже мой, ты покраснела». «Я никогда не краснею». «Я знаю, но сейчас ты покраснела. Что произошло?» «Всё. У меня вскоре все произошло». «Но как я могла сказать Лайле, что мы занимались сексом в разгар ограбления? Она бы лично отвезла меня к психиатру в ту же секунду». «Ничего», — сказала я. «Ничего не произошло». «Как он может отвлекать, если вы больше никогда не увидитесь?» Она прищурилась. «Потому что...» Я вертела ручку в руках. Мой мозг застрял в банке, а он был там. Разговор с ФБР помог, но я все еще думаю о нем, о Коре. Часто. Наверное, Антуанетта права. Мне нужно сходить к этому терапевту, чтобы я могла жить дальше. «Идем», — кивнула Лайла. «А то официант неодобрительно на нас смотрит из-за того, что мы занимаем столик». Мы вышли из ресторана и стояли вместе под навесом у входа, пока парковщики подгоняли наши машины. Лайла повернулась и взяла меня за плечи. «Я люблю тебя», — сказала она, крепко обнимая меня. «И хочу, чтобы ты знала, что это нормально». «Что нормально?» «Отпустить». Лайла отпустила меня и отвела взгляд. «Поначалу это трудно. Когда я развелась с Тедом, я стала изгоем. В некотором смысле я и до сих пор изгой». «Нет, Лайла». «Да, Алекс. Рашида даже не смотрит мне в глаза. А если Мини еще раз жалостливо надует нижнюю губу, я дам ей по шее». «Развод был тяжелым?» — спросила я и сразу выругалась. «Конечно, да. А я была ужасной подругой, заботясь только о своей работе». «Да, ты была занята». Лайла сухо улыбнулась. «Ты всегда занята. И я говорю не о том, что у тебя нет времени для меня. У тебя его нет, даже для себя. Вот поэтому я не считаю, что твой отпуск продолжительности в 3 недели — это плохо. И я думаю, что тебе стоит задуматься о том, почему ты краснеешь, когда упоминаешь Кори Бишопа». Усмехнулась Лайла. «Видишь? Тебе не нужен психотерапевт Антуанетты, когда у тебя есть я. Скажи мне, что ты чувствуешь по отношению к Кори?» «Желание. Я чувствую себя желанной для Кори. Но, Лайла, эта история гораздо сложнее, чем ты думаешь. Но я не смогла рассказать ей об этом. Рассказав об этом кому бы то ни было, тем самым я бы вынесла этот секрет из банка в реальную жизнь. К тому же, муж Лайлы предал ее через несколько недель после того, как пообещал ей свою жизнь. Она никогда не поймет, если я расскажу ей правду». Парковщик подъехал к обочине на БМВ Лайлы. Она помедлила, прежде чем сесть в машину. «Когда я развелась с Тедом, люди, включая мою собственную мать, говорили мне, что я сошла с ума, позволив уйти такой добыче. И неважно, что добыча изменила мне с практиканткой через 2 месяца после нашей свадьбы. Их волновал не Тед. Их волновал образ жизни, из-за отказа от которого, как мне говорили, меня и считали сумасшедшей. Общие друзья, светская жизнь, стабильность доходов». Она посмотрела мне в глаза. «Если ты думаешь, что это важно, Алекс, я могу сказать тебе прямо сейчас, что это не так. Намного важнее быть счастливой. Будучи одинокой и отверженной, я чертовски счастлива». Я посмотрела ей вслед. «Счастлива. Я счастлива с Дрю. У нас есть некоторые проблемы в интимных отношениях, которые нужно решить, но в остальном...» Я дала чаевые парковщику и села за руль своего мини-купера. Воспоминание о поцелуе Кори было так свежо в моей памяти, словно это произошло только что. Я не могла вспомнить ни одного поцелуя Дрю. Ни одного. Я вытащила визитку терапевта из сумочки и набрала номер, не дожидаясь, пока активируется Bluetooth-приемник в машине. «Офис доктора Кинли. Чем я могу вам помочь?» «Помогите мне вернуть мою прежнюю жизнь».